Хорошо быть богатым. В маркетинге богатые компании становятся, как правило, еще богаче, потому что они обладают необходимыми для закрепления своих идей в сознании потребителей ресурсами. Перед ними стоят другие проблемы. Как отделить хорошие идеи от плохих и как не растратить деньги на избыточное количество товаров и программ? Конкуренция – штука жестокая. Гигантские корпорации вкладывают в развитие торговых марок огромные деньги. Компании Procter & Gamble и Philip Morris расходуют на рекламу более 2 миллиардов долларов в год каждая. General Motors – немногим меньше 1,5 миллиарда долларов. В отличие от потребительских товаров, маркетинг товаров производственного или коммерческого назначения требует меньших средств, поскольку список потенциальных покупателей короче, а средства распространения информации дешевле. Но и в этом случае финансирование должно быть адекватным. Необходимо оплачивать печать брошюр, проведение презентаций, участие в выставках, ну и рекламу, конечно.